Глава 6. И все-таки уже почти уговорил себя, что надо вернуться к Мелизенде. Но за это время подошел к баракам. Один из старших спросил резко. «А тебе чего, мальчик?» «В бездну», — ответил Ютланд лаконично. «Что?» — переспросил старшой, не веря своим ушам. «Тебе? В бездну?» «Мне», — ответил Ютланд мирно. «В бездну. Ага. А что?» Старший открыл рот для резкого ответа, но всмотрелся в него пристальнее, помолчал, в глазах недоверие, медленно покачал головой. «Да, вижу», — произнес он нехотя, — «что-то в тебе есть. Меня зовут Вельт, я из клана Воины Судьбы». «Ют, просто Ют». «Что-то есть», — повторил Вельт. «И лук у тебя за спиной, чую, не совсем простой. Но все-таки отпустить тебя в черную бездну уж не взыщи, не могу». Ютланд спросил дерзко. «А кто меня остановит?» «Никто», — ответил Вельт спокойно. «Просто не войдешь, и все. Думаешь, это все так просто? Когда твари вырываются из подземелий и разбегаются по стране, на них можно охотиться хоть в одиночку, хоть большой толпой. Неважно, 100 на 1 или 1 на 100. Но в черную бездну так просто не войти. Дивы очень хорошо запечатали вход». Ютланд спросил невольно. «Настолько хорошо, что не войти? Или как-то входят?» «Наши чародеи тоже не дремали», — ответил Вельт. «Долго пытались взломать заклятие. Полностью не удалось, но все-таки проделали щель. Удается войти только 5. 6-й остается за порогом». Ютланд скривился. «Знакомо». «Уже где-то бывал?» Ютланд отмахнулся. «В болотной гате, оскверненном склепе, огненном провале». Вельт кивнул, ничуть не удивившись. «Это хорошо, я так и думал. Что-то в тебе такое есть. А в Чищобе, змеином царстве, на равнине смерти?» «Не довелось», — ответил Ютланд. «Спешил, мимо проскакал». Вельт усмехнулся. «Только потому?» Ютланд ответил холодно. «Только». Вельт выставил перед собой ладони. «Тише, тише, верю. Почему-то верю. Мы, мужчины, чувствуем, когда видим. Я не знаю, в чем твоя сила, но в тебе что-то есть. Я порекомендую тебя в группу. Ты с луком хорош насколько?» «Ни разу не промахнулся», — заверил Ютланд. Их взгляды долго не размыкались. Наконец Вельт сказал задумчиво. «Тогда поставить тебя в отряд лучником?» «Да», — согласился Ютланд, — «но если не будет места, то могу и вот этой дубиной». «Почему не мечом или топором?» — спросил Вельт, вгляделся в Ютланда и охнул. «Да тебе вообще еще рано». «Нет, я не могу отправить в черную бездну ребенка», — Ютланд спросил. «Даже с этой дубинкой?» Он снял ее с пояса и подал Вельду. Тот машинально взял, тут же уронил на ноги, и только реакция опытного воина заставила отпрыгнуть вовремя. Дубинка ударила в землю с такой силой, что осталась глубокая вмятина. Ютланд поднял ее, повертел, стряхивая и сдувая крошки земли. Вельд смотрел расширенными глазами. «Хорошо», — выговорил он, наконец, нетвердым голосом. «Я тебя ставлю в отряд, что идет прямо сейчас. А там хоть голыми руками. Ты, наверное, еще и загрызть диву сможешь». «Наверное», — согласился Ютланд, — «хотя вряд ли стану». Вельт посмотрел испытующе. «Хорошо», — сказал он наконец. «Иди за мной, по дороге расскажешь о себе. Надеюсь, меня не убьют, что предлагаю тебя в группу». Вокруг костра расположилась группа воинов. Ютланд издали узнал ротоборцев и витязей в доспехах, делающих их похожими то ли на раков, то ли на огромных жуков. Легких стрелков и разбойников, чародеев и волхвов в таких бесформенных одеждах, что не отличишь, толстяки там или полускелеты. На подходивших посмотрели без интереса. Ротоборец продолжал вжикать точильным камнем по острию меча. Чародейка и волхв в полголоса разговаривали о своем. Остальные подняли головы и молча ждали. Вельт велел Ютланду. «Сядь у этого костра и жди, я скоро». Он исчез в темноте. Ютланд присел у костра скромненько, чтобы никого не толкнуть и не задеть. Разговоры продолжались. Затем в ночной тишине, в глубинах земли нечто дрогнуло. Из самых недр донесся глухой, нечеловеческий рык, что перешел в яростный рев. Единственная среди сидевших у костра женщина вздрогнула и сделала движение то ли прижаться к ближайшему мужчине, то ли спрятаться за его спину. Высокий ротоборец подбросил в огонь пару сухих веток и сказал невесело. «Зафарк!» «Он вроде бы еще ближе», — предположил второй воин. «За его плечами торчит лук и тула со стрелами». «Может быть», — согласился ротоборец. «Пожиратель тверди никогда не спит, а его челюсти дробят каменные глыбы быстрее, чем вон наш стенобит кости молодого барашка». Воин, которого он назвал стенобитом, сказал с обидой. «За вами только кости и остались, проглоты». «Зафарк?» — спросил Ютланд. «Он кто?» «Чудовище», — ответил стенобит неохотно. «Я не знаю, кто ему равен по мощи. Сильнее его только сам ящер. Он и направляет Зафарга». «Вельт его видел», — вмешался в разговор третий, с двумя мечами за спиной. «Говорят, что видел. Огромный, как гора, лохматый, на голове рога, клыки в 10 раз больше, чем у сикача. А за спиной, не поверите, крохотные крылышки, как у летучей мыши. Только красные, как и он весь». «Крылышки?» — переспросил стенобит с недоверием. «А зачем ему крылышки?» Лучник подумал, ответил веско. «Дурак, потому и крылышки». Вельт вернулся в самом деле скоро. Оглядел их недобро и сказал твердым, подчеркнуто твердым голосом, не терпящим пререканий. «Дреймер, пятым с вами пойдет Ют. Вот он. Ют, познакомимся с товарищами по оружию. Дреймер — ротоборец из клана «Черные воины». Гордо носит титул героя. Рядом с ним Кусим, разбойник. Этот пространствовал по Рипейским предместьям. Побывал на следе Велета. В общем, тертый калач. Дальше Себас, волхв из клана «Царская гвардия». Сюда прибыл, обгоняя ветер, на яростном жеребце из особого табуна Тахая. В Барамировых лесах одержал ряд сокрушительных побед, но сейчас прибыл сюда, чтобы помочь отряду пройти черную бездну. Себас поморщился, сказал резко. «Ты прав, я прибыл, чтобы помочь, но не водить детей в пещеры». Вельт продолжал, словно не слышал. «Слева от Дреймера следопыт Анддан. Он по заслугам гордо носит знак великого испытания мужества. И еще он владелец самого мощного арбалета Виатара. С ним рядом пьет вино, за что явно не стоит брать в пещеры. Следопыт Бер из клана Орден Стального Клинка. Тоже прибыл в одночасье, обгоняя ветер на особом куявском рысаке. Он в одиночку побывал во владениях девов и вернулся с добычей, что удается редко кому. Ну и Лориэль, чародейка Аллочка из клана Пламя Жизни, хозяйка цапни и могучего урха, заслужившая почетный знак от Лиги Истребителей Дивов». Ютланд пробормотал. «Но Аллочкой лучше не звать, чтобы не получить по морде, так?» Вельт кивнул. «Как видите, уже бывалый, несмотря на возраст. Понимает, что важно». «Кусим, даже с виду тертый калач, как сказал о нем Вельт, критически осмотрел Ютланд с головы до ног. «Нас ты назвал», — сказал он Вельду. «Хотя о нас, таких замечательных, мог бы сказать и больше. А вот что об этом странном парнишке?» Вельт сказал твердо. «Он уже бывал в болотной гате, оскверненном склепе, огненном провале, и везде его не хотели брать. Потому скажу сразу, стреляет он лучше Андана, а бьет мощнее Дреймера. Этого достаточно, чтобы не спрашивать у него, сколько кого убил». Чародейка Лориэль любезно улыбнулась Ютланду и спросила сладеньким голоском. «Ют, а сколько ты убил куявов? Или Артан?» Ютланд посмотрел на нее равнодушно. «Не помню». Она вскрикнула в притворном непонимании. «Как? Ты такое не помнишь?» Вельт открыл рот, чтобы прикрикнуть на расшалившуюся лучницу, как заговорил волхв Себас. «Лориэль, закрой рот!» Голос его был тихим, но исполненным силы. Чародейка обиженно переспросила. «Ты чего?» «Молчи», — прошипел волхв. «С этим Ютом нечто непростое. Он совсем недавно, вчера или даже сегодня, стал причиной многих смертей». «Куявов?» — спросила Лориэль. «Или Артан?» Ютланд холодно молчал, рассматривал, как одеты и вооружены члены отряда. А волхв, продолжая вглядываться в Ютланда, покачал головой. «Не понимаю, как будто даже не люди вообще». «Дивы?» — гулко спросил дотоле молчавший Дреймер. «И не дивы». Ютланду надоело это гадание, сказал коротко. «То были эльфы. Так мы идем или будем сидеть?» На него смотрели с непонимающими глазами. У Лориэль раскрылся рот, а волхв хлопнул себя по лбу. «Ну да, эльфы, как я не распознал сразу эту эманацию. На нем кровь десятков эльфов. За сутки выветрится, но сейчас чую. Ют, когда это было?» «Часов 5-6 назад», сообщил Ютланд. Он требовательно посмотрел на Лориэль. Так мы идем или будем слушать эту чирикающую женщину?» Лориэль вспыхнула от обиды. «Я не пойду с этим сопливым грубияном», — Вельд сказал коротко. «Хорошо, ты не идешь. Кто не идет еще?» Андан, не поднимаясь, молча вскинул руку. Лориэль толкнула его в бок. «А ты чего?» «Если он стреляет лучше меня», — проговорил Андан. В голосе отчетливо прозвучала обида. «То что делать двум стрелкам? Мы и так не основная ударная сила». Вельд кивнул. «Прекрасно. Итак, в группе пятеро. Дреймер, Кусим, Себас, Бер и Ют. Руководит всеми по традиции ротоборец». Дреймер поклонился. «Я готов». Вельд еще раз оглядел их придирчиво. «Держитесь достойно. Там самые опасные противники в Троицарстве, ну и вы, лучшие из лучших. Надеюсь, врага побьете и захватите богатую добычу. Но для меня важнее, о чем не стыжусь повторять, чтобы вернулись живыми». Себас все это время внимательно рассматривал Юта, неожиданно повернулся к Вельду. «Старшой, погоди. Я все-таки хочу, чтобы меня заменила Лориэль. Я чуть посильнее, могу укрепить отряд Аммана, это мой друг. А Лориэль они не знают, могут не взять». Вельд из-под лобья посмотрел на Лориэль. «Ты сказал хорошо и правильно. Так у меня будет два боеспособных отряда. Но если Лориэль не хочет...» Лориэль сказала живо. «Ну что вы так цепляетесь за слова? Я же все-таки женщина. Я могу думать одно, говорить другое, а делать третье. Могу. И даже имею полное право. Я пойду с Дреймером. Кто бы еще ни был в отряде. Мы с Дреймером где только не побывали». Кусим пробормотал громко. «А вот об этом не надо, а то у меня уже спина покраснела. Я застенчивый». Лориэль сказала сердито. «Да пошел ты со своими гнусными намеками». «Пойду», — согласился Кусим, — «прямо в самую черную бездну. Ты меня туда посылала?» «И еще дальше», — сказала она с вызовом. «И еще дальше пойду я», — произнес Ют отчетливо. Словно холодный ветер принес снежную пыль с вершин гор, все сразу посерьезнели. Начали подниматься, собирая оружие и облачаясь в недостающие части доспехов. Кусим помог Дреймеру застегнуть пряжки на спине. Подал тяжелый щит в половину роста ротоборца.